Хорошо, тогда мы сейчас перейдем с вами к теме. Вторая часть, тема называется «Потерянное поколение». Те, кто не прослышал первую часть, вам может быть немножко тяжело понять вторую часть сейчас, но я прошу вас, вы можете взять ее, первую часть можете приобрести. Мы с вами говорим о мужчинах, но мы не можем говорить о мужчинах без женщин. Мы не можем говорить к мужчинам, не захватывая часть женщин, потому что женщины занимают очень важную часть нашей жизни. Знаете, просто иногда такие темы слышатся очень странно. Некоторые, знаешь, как, ну, оно так может покажется, что ты, может быть, как-то атакуешь, может быть, женщин, или как-то ты против настроен. Я вам серьезно скажу, дорогие женщины, почему оно так иногда слышится? Потому что в защиту мужчин я еще не слышал ни одной проповеди, которая проповедуется. Я лично не слышал. В основном всегда все сечется, обрубывается, пресекается. Зайдите в магазин и посмотрите на полки. Что на полках стоит? 95% книг, журналов, историй, газет направлено к ушам женщин. Как приготовить пищу? Целый отдел. Как красиво одеться? Два отдела. Как намазюкаться? Там вообще прорва, там не поймешь, да куда ни глянь, везде и то, и сё. Парики тоже одни женщины. Зайдешь в магазин, вот такой маленький уголок для мужиков, три пиджака, черный, серый и белый. Все. Пару носков, какие-то туфли, все остальное занимает 99% магазина женский отдел. Вернее, это все магазины женские, только там мужской отдел бывает. Вы все со мной согласны? Вы понимаете, о чем я говорю? Я хочу сейчас достучаться, докричаться до некоторых вещей, дать вам понять, что мужчин практически забыли. Мужчинам привыкли смотреть как на сильное существо, которое создано. Да, некоторые говорят там, о, мужики, мы без них все сможем сделать. Да хай их морока, пусть они идут лесом, знаешь, и нам все равно, что они делают, мы не хотим ничего с ними общего иметь. Родные мои, но я вам скажу, вы сидите, вы на кухне, в основном кухню всю, все инструменты, вот эти все моторчики, которые вам помогают делать все на кухне, все вот эти вот причиндали, которые помогают вам готовить на кухне, создано мужчинами. Все здания построены практически, проект и здания построены мужчинами. Машины, на которых вы, женщины, ездите, построены и сделаны, собраны мужчинами, дизайн. Куда вы ни пойдете, везде мужская рука. Но когда мы возьмем, посмотрим на картину в общем, мужчины практически не существует. Я посмотрю, зайдите в Safeway, в любой Safeway зайдите и гляньте на магазинную полку. Кого вы там увидите? Женщины, женщины, женщины, женщины. И стоит какой-то тупой мужик, бицепсы показывает. Кому это нужно? О, да, у нас есть пару журналов. Как накачать классно мышцу и как купить Viagra подешевле. И все. Кто понял, аллилуйя, кто не понял, слава Богу. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть некоторые моменты в нашей жизни, которые нам помогают. Понимаете, с мужика вообще сделали какого-то, я не знаю. Я вообще не могу понять, что с мужика в последнее время сделали. Какого-то Геркулеса, какого-то мощного такого здорового мужика. И там, да, пару журналов ты откроешь, родные мои, но кто говорит к сердцу мужчины? Все организации, куда ты не пойдешь, общество матери и ребенка. Аллилуйя! Общество для женщин, которые брошенные. А где общество для мужчин, которые бросили? Где общество для брошенных мужиков? Вы когда-нибудь слышали о таком? Их бросают тоже, родные мои. Я вам серьезно скажу, я не шучу. Их бросают иногда очень жестко и очень плачевно. Родные мои, я хочу просто дать вам понять картину, что мужчины... Ну и самое главное, что мужчина, он создан Богом. Все верят, что мужчина не был создан Богом, ну, нечаянно. Сидел Бог, и потом бам, мужик получился. Он говорит, окей, что мы с тобой сделать? Давай придумаем сейчас. Так, у тебя руки, ноги, да, окей, пахать будешь. Понимаешь, мужчина, я вам скажу, это не было эксцидентом, не было случайностью. Мужчина не был создан случайно. Упс, получилось. Мужчина был запланирован, мужчина был создан, у него была судьба и предназначение от Бога. И потом, когда мужчина, он делал свое дело, и Господь увидел, что он не может функционировать правильно сам, долго он не может. Господь сделал ему помощницу. И когда мы пойдем с вами в оригинал, и мы увидим, как были роли мужчины и женщины созданы, практически сейчас мужчины, как вам сказать, становятся раньше, знаете, давно, может, 500 лет назад, может быть, где-то 1000 лет назад, мужчинами было захвачено все. И женщины практически были, вы сами знаете, никем вообще. Это была прослойка. Женщины были, как американцы их называют, expendable. Это значит, такие, которые, ну, они не представляли собой важности большой. Ну, если одна жена умерла, ты можешь сразу другую взять, или если тебе не нравится, можешь ее убить. Можешь взять другую себе. Но я имею в виду, женщины практически ничего, ну как, собой не представляли. И поэтому доминировала мужская масса. Но сейчас мир пошел совсем в другую степь. Сейчас пошел дисбаланс. Пошел дисбаланс. Да, мужчины продолжают делать, мужчины продолжают двигаться. Но мужчины вышли, как вам сказать, из фокуса всего мира. Весь мир начал фокусироваться на детях, на женщинах. Все, куда вы ни зайдете, везде книги. Книги, когда ты не посмотришь, в основном все книги написаны к женщинам практически. Там романтика. Когда ты зайдешь, вот посмотришь всякие ахи, вздохи, охи, всякие вещи. Оно все рассчитано на сердце женщины. Почему? Потому что мужик, ну как, он читает и то газету, и то там определенную секцию в газете, которая его только волнует. И все, и больше он не... И самое интересное, что я заметил, я лично заметил, что к мужчинам никто не говорит. К сердцу мужчины никто не говорит. Но я вам скажу, мужчины ходят очень много раненых, разбитых, разрушенных мужчин, разрушенных судеб, сердце кровоточит. И смотрите, что получается. Большинство мужчин ходят раненые, искалеченные жизнью, и все считают их сильными, непоколебимыми. Но в сути это совсем не так. Большинство мужчин ходят с дырами и ранами в своем сердце. Смотрите, очень часто мужчины чувствуют себя настолько разбитыми и разочарованными. Они все поглощают и покрывают, и замыкаются внутри себя, и постепенно умирают. Я немножко хочу чуть-чуть вспомнить, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили в прошлый раз о том, насколько, как мужчина, что такое... Как женщине услышать крик мужчины? Ведь, если честно вам сказать, я как мужчина могу сразу сказать, что ухо, женское ухо не способно слышать мужского крика. Мужчина кричит совсем на другом диапазоне. Как вам сказать, это все равно, что собака говорить будет с рыбой. Они друг друга никогда не поймут, потому что рыба, она, у нее свои волны, свои диапазоны. Например, у собаки у нее свой мир, свои какие-то звуки, свои какие-то вещи. И вот когда сталкиваются два существа, знаете, почему нам так тяжело общаться сейчас? Мужчине понять женщину и женщине понять мужчины. После грехопадения. До грехопадения мы могли общаться и знать чувства друг друга, потому что мы были все во всем. Господь был в нас, мы были в Боге, мы были наполнены Богом. Но когда все ушло, так как мы с вами перестали слышать голос животных, рыбы, птиц. Вы все знаете это, да? Точно так же, родные мои, мы с вами перестали слышать друг друга. Мужчины перестали слышать женщин, они не могут понять их. Они, в принципе, понимают, как один даже сказал, неверующий человек. Такое высказывание такое неприятное, но он, в принципе, ну, так сказал. Он говорит, чтобы понять женщину, тебе нужно стать шизофреником. Как хотите, так и понимаете. Понимаешь? Знаете, почему это люди так говорят? Потому что они не понимают, они не могут понять сердце мышления женщины. Тебе не нужно стать шизофреником, чтобы понять женщину. Тебе нужно ходить с Богом, чтобы понять женщину. И женщине нужно ходить с Богом, чтобы понять мужчину. Мужчина — это такое закрытое существо. И я вам скажу, что я очень редко видел, когда женщина подбирает ключик к сердцу мужчине. О, она может подобрать ключик к нему, там что-то сварить, покушать. Да, он счастливый. Но у мужчины существует, в каждом мужчине существует сейф. Закрытый сейф. Я сразу скажу, почему? Потому что я мужчина, я знаю, о чем я говорю. И даже жены очень часто не знают, что лежит в этом сейфе. Этот сейф закрыт настолько глубоко, что этот сейф знаешь только ты, комбинацию к нему знаешь только ты. И в этом сейфе может храниться вся твоя тайная жизнь, мышление, твои желания, твои какие-то вещи, которые скрыты в этом сейфе. И честно сказать, я практически очень-очень редко видел, чтобы женщина нашла этот ключ к сердцу мужчины. В основном мужчины, я заметил, живут двойную жизнь. Почему? Потому что они не открываются. Им приходится так делать. Потому что они не могут делиться с женами, которые их просто не понимают. Но когда женщина полностью открывается и говорит: «Все, я хочу понимать тебя, я хочу...» И он видит, что она действительно не потопчет его. И честно сразу скажу вам, сразу как мужчина, что мужчины вот в этом сейфе держат все свои слабые места и стороны. Все свои слабые вещи, сложенные там. Мужчине не хочется сказать, что он слабый. Он не может сказать, что он слабый. Он выращен. Нам всю жизнь говорили: «Зашнуруйся! Ты что? Делай!» Девочки всю жизнь играли в домик. А пацанам, когда начинали играть, всегда смеялись с него, да? Помните, сидит вот такие примерно вот дети, да, и играются в домик. Вот это наш чай, грязь какую-то набрали, это наш чай, вот это наши печеньки, мусора наложили, и они играются в домик. У них домик, у них все нормально, у них все прекрасно. Когда парень приходит и говорит: «А можно я с вами в домик поиграю?» Во-первых, другие пацаны на него странно будут смотреть. Во-вторых, девчатка: «Ты знаешь, это наше, мы тебя в наш домик не принимаем, мы сами играемся, иди отсюда». И он берет свои машинки и пошел. Но самое интересное, родные мои, что женщины с самого детства уже программируются к семейной жизни. Вы все со мной согласны? Все программируются с самого детства, не зная, играют в домик. Потом, когда вырастает этот мужик и говорит «I do», и говорит: «Да, я тебя люблю», и, знаете, они обмениваются кольцами, они начинают жить вместе. Потом она хочет, чтобы он игрался в домик. А уже время-то потеряно. Он не может играть в домик. Не может. Какой бы это был домик, маленький или большой, он не может в него играть. Все, что ему нужно, это сивик. Аллилуйя. Это один уровень. Это когда только женился. Потом бизнесок, понимаешь, и так далее, и тому подобное. И там много можно чего говорить. Понимаете, о чем я говорю? Что сначала, с самого детства над нами надсмеются, над мужчинами. «Да ты что, куда ты пошел? Какой в домик играться?» Фу, понимаешь? Потом, когда мы женимся, и женщины выходят замуж, они хотят, чтобы их мужья играли в домик. Позаботились о дитё. Он его за одну ногу взял, он не знает, что с ним делать. Его, а чего он орет? «На, я не знаю, на, забери, я не знаю. Я его или убью, или я не знаю, лучше забери от меня его. Я не понимаю, как его вообще воспитывать». Понимаешь, мужчины, серьезно, они, как вам сказать, это не просто, что они такие, потому что в детстве они не были запрограммированы, никто им не давал играть в домик, никто не объяснил, что куколку надо вот так держать. Смотришь, у меня малышня, они уже и колясочки, и то, и сё. И когда ты зайдешь в комнату моей дочери, там понятно, что она, видно по всей этой вещи, видно, что она с самого детства готовится к семейной жизни. К малому зайдешь... Это вообще трусы, носки, раздавленные орехи, все валяется вперемешку с машинками, все это завернуто где-то под ковер, и кошмар, я захожу, у меня все хрустит под ногами. Я знаю, что у него будет дома, когда ему будет 25 лет. Я вижу. Вы понимаете, так и у нас и продолжает все хрустеть под ногами, только уже машинки побольше. Знаешь, как говорят, чем отличаются, некоторые люди говорят, что мужчины в принципе не вырастают. Он говорит, дети различаются не по возрасту, а то, сколько они платят за свои игрушки. Ты платишь за свою игрушку 3000, ты просто большое дитё. Он платит за свою игрушку $3. Но, в принципе, ничего не меняется. Мы просто продолжаем играть дальше, и все. И почему мы говорили с вами, да, почему женщины, девушки 15-летние, 14-летние, молодые совсем девочки влюбляются в старших, в мужчин, которым по 30 лет иногда, и думают, что за странная любовь. Но женщины запрограммированы любить мужчину уже состоявшегося. И когда она выходит замуж за, знаете, за такого простого пацана, простого парня, который ничего, и очень часто она не может найти с ним никакого контакта, потому что женщинам, знаете, для них требуется процесс, чтобы из этого мальчика вырос мужчина, помочь ему состояться как мужчине. И без женщин, я вам сразу скажу, мы не можем состояться как мужчины. Потому что как только, вот даже вот интересный такой, говорят, вот на кораблях, где служат в армии, да, люди, ну, армия вот на кораблях плавает или где-то еще, они говорят, всего лишь надо одну женщину на весь, ну, на весь, или она там поваром будет, и все, все мужики бриться будут, все мужики мыться будут, стричься будут. Одну, говорит, девушку пусти туда, говорит, и все, и они просто себя держат в порядке. Говорит, как только, говорит, одно мужичье, все, кошмар. Там я дальше в подробности вдаваться просто не хочу, бо графически будет все. Вы понимаете, там вообще, когда я поднял статистику самоубийства, самое интересное, что когда берут в общем, сколько людей, например, за этот год, да, покончило жизнь самоубийством, очень интересно, родные мои, 80% мужчин заканчивают жизнь самоубийством, и 20, если мы возьмем 100%, то из 100% за год 80% самоубийства заканчивают мужчины. Интересная статистика. Я раньше думал, женщины как-то... Знаешь, женщины как-то переживают все, переплакивают эмоционально. Мужчины, самое интересное, что мужчины заканчивают жизнь самоубийством. Они просто выходят из этой жизни, они больше не хотят этой жизни. Он просто и вышел. Смотрите, что перемены в нашей жизни, да? Еще одна такая интересная мысль. Вот скажите мне, как несчастливый мужчина может сделать счастливой свою жену? Вот объясните мне, как? Мы пытаемся добиться. Многие жены, знаете, семьи там звонят нам со света, или мне постоянно звонят, консультируются, как вот здесь так получается. И я смотрю, что она пытается исправить его. Она пытается подчинить его сердце исправить, чтобы он начал хорошим быть, к детям хорошо относиться, ко мне хорошо относиться. Но она не понимает, что она берет всего лишь вершки. Что когда мужчина несчастлив и недоволен в своей жизни, он не может нести счастье и удовлетворение в свою семью. Поэтому девушки, которые не замужем, очень внимательно смотрите, за кого вы выходите замуж. Если счастлив ли этот парень, знает то, для чего он рожден на этой земле. Может быть, даже это быть плотником. Но ты будешь успешным плотником, ты будешь счастливым плотником. Амин. Кирпичи будешь ложить с удовольствием. Что угодно, самое главное, чтобы ты нашел себя, чтобы это приносило тебе удовлетворение. Сегодня мы пойдем по этой теме дальше. Я надеюсь, что мы ее закончим. Перемены начинаются с честного взгляда на самого себя. Многие мужчины не хотят смотреть внутрь себя и задавать себе эти тяжелые вопросы. Тем самым остаются в рабстве навсегда, так и не узнав, кто ты и для чего ты рожден. Многие мужчины, они не захотят посмотреть внутрь себя и починить обрыв или проблему внутри себя. Тем самым они обрекут себя на проблему, на пожизненную проблему. Многие мужчины, я смотрю, они женятся, разводятся, женился, развелся. И ты смотришь... Я помню своего отца, я помню у моего отца брат, который там женился. Честно сказать, я сбился со счету. И он постоянно женится, и он думает, что это женщины вокруг виноваты, это они не могут его понять. Но самое интересное, что он искалеченный мужчина, он берет счастливую женщину, которая влюблена в него. Поверьте, самое интересное, что Ева не была дана Богом человеку до тех пор, пока для Евы не было все приготовлено уже. Вы слышите меня? Адам был создан Богом по одной причине, чтобы позаботиться о земле, об этом саде, позаботиться о животных. Но когда в его жизнь пришла Ева, мужчина, то есть Адам уже был состоявшимся, вы слышите меня? Состоявшимся. И мне всегда люди говорят, какой возраст правильный для замужества, для девушек. И я говорю, для девушек это может быть совершеннолетие, потому что чем парень берет моложе девушку, тем она легче адаптируется к нему, и она становится его частью намного быстрее. Спрашивают, как парень может жениться, что он должен? Я говорю всегда так, я иду в бытие и говорю, состоялся ли он? Кого ты берешь? Кого ты берешь, девушка? Когда пришла Ева в жизнь Адама, все, что ему нужно было, это Ева. Еще раз повторю, может, пропустили это откровение. Ему не нужна была машина. Ему не нужен был дом. Я понимаю, это все может быть вещи приходящие. Но заметьте, родные мои, когда, еще раз повторю, может, пролетело мимо откровение. Иногда быстро говоришь, пролетает иногда. Ева пришла в жизнь Адама только тогда, когда Ева нужна была Адаму. Только Ева нужна была Адаму, больше ничего. Ничего. Когда вы выходите замуж за человека, который бежит и прихватывает, знаете, как вам сказать, как буфет. Я называю это христианским буфетом. Он заходит в церковь, и он так, там я буду петь, там я буду делать, там я буду это. Окей, вот эту тоже сюда иди. Замуж за меня выходить будешь. Он идет, он просто буфет, он тянет, знаете, он тянет такой поднос, и на поднос складывает все. Машину, жену, дом. И он этот трей вытащил, сколько будет стоить. Расплатился, и потом начинает разбираться. Там жена сидит, у которой он не дает никакого времени, не уделяет никакого интимного времени, не уделяет душевного времени, не уделяет просто времени. У него, потому что у него проект, он слишком много набрал на свой поднос. Он в буфете сходил. Он сходил в буфет, он взял то, что ему нужно. Жена, то одежда, вещи, служение, церковь, все сложил, и он доволен. И смотрите, что получается. Алло? Смотрите. Мужчины, задайте себе такой вопрос. Есть ли у вас чувство предназначения? Что такое чувство предназначения? Ты знаешь, для чего ты рожден на эту землю. Ты знаешь, родные мои мужчины, я вам сразу скажу, если вы не узнали то, для чего вы рождены точно на эту землю, как вы можете взять правильного помощника в свою жизнь? Послушайте меня внимательно. Я вам объясняю, для чего была создана женщина мужчине. Когда мужчина состоялся, и он знал, что ему предстоит еще многие вещи, он столкнулся с тем, что ему нужна была только Ева. И написано, он не создал, написано, и создал Господь Бог, написано, помощницу. Вы замечаете, что там написано помощницу, там не написано любовницу, там не написано домохозяюшку, уборщицу. Вы понимаете, о чем я говорю? Читайте между строк, что не написано. Написано «помощницу». Значит, вся цель человека – что-то в своей жизни найти. И жена предназначена, она входит в жизнь мужчины тогда, когда у него есть цель. Другими словами, опять объясняю еще проще. Я беру ключ, вороток – это мужчина. Подхожу, знаете, да, вороток, о чем я говорю, ключ, который, гаечный ключ, который мы разбираем, мы садим на него насадки. Я подхожу к машине, и мне нужно оттянуть болт. Все предназначение этого ключа, для чего его Бог создал, чтобы на той машине раскрутить болт или наоборот закрутить болт. Но самое интересное, что когда он подходит к этому болту, он не может это сделать ключом. Это, для этого нужна специальная головка, вы слышите, да? Специальная шайба, которая садится на ключ, и она по размеру подходит. Другими словами, когда мужчина знает, что он хочет, к нему приходит именно та помощница, которая поможет тебе оттянуть этот болт или затянуть этот болт. Другими словами, что только вместе мы можем сделать эту функцию. Когда ты не знаешь своего предназначения, мы выходим замуж и тратим 15-20 лет только понять друг друга, куда мы идем. И то, слава Богу, если кто-то понял. Он делает одно, она делает другое. Почему? Потому что она не его помощница. Сколько я слышал раз, жены говорят, посмотри на Петра. Какой Петро красивый. Глянь на себя, иди побрейся хоть один раз. Смотри на Петра, забор уже сделал. Смотри, какой красивый забор, ровный, не такой, как у тебя. Лесоповал какой-то. И ты понимаешь, и начинается вот это опускание. Знаете почему? Опять же, я не говорю ничего против женщин, поймите меня правильно. Она не попала к нему, не попала к тому. У нас есть со Светой родственники, имен их не буду называть. Оба флегмата. Знаете, полная флегма, я имею в виду вообще ноль. Знаешь, я имею в виду, он не моет посуду, она говорит, и я не буду мыть. Он говорит, а зачем разбываться в доме? Нормально. Он говорит, точно, зачем? Кинем. Я вам серьезно говорю, я вам не шутки говорю, я говорю реальность, я просто не хочу называть имен, я говорю реальные вещи. Пылесосить, какой пылесосить? Там пылесоса даже нет. И ты смотришь, окна, какие окна, там блайнс помыть, какие блайнс, никто ничего не делает. И им классно, вы понимаете, им классно. Самое, что мы пришли со Светой в гости, и мы были в шоке. Им вдвоем классно. Мусор везде, гора посуды. Я уже говорю, слушай, Света, может мы поможем им, а? Сидят взрослые люди с детьми, и ничего никто. Дети кувыркаются, сопли, там пес живет в доме, кучу наложил. Я серьезно говорю, никто не убирает. А зачем убирать так часто? Наложит штук 10 куч, тогда уже в раз все уберем. И самое интересное, что я в шоке. Они идут, знаешь, я заметил, смотрю, там куча наложена. Ну что, надо же прилично как-то показаться. Они берут на эту кучу что-то, хоп, положили. Я говорю реально, я говорю настоящую историю, я не шучу сейчас. Я говорю, что есть такие люди. Но самое интересное, что меня не это удивило. Меня удивило, что они довольные. Их никто не трогает, воняет, ну проветрили разок. И сидят, видик смотрят, и им нормально. Они не друг с другом, «Беби, ты чаек хочешь?» «Хочу!» Но если разгребем, конечно, вот эту посуду, найдем что-нибудь там. Понимаешь? Окей, хорошо, мы пришли. Куда мы попали вообще? Серьезно? Ну, мы так сделали вид, что все нормально, надо же приличным показаться. И самое интересное, что, о чем я вам говорю сейчас? Я говорю о том, что люди подходят друг к другу. Флигма должна быть с флигмой. И им будет нормально, когда человек выходит замуж или женится, это я говорю о земном, то же самое, родные мои, в духовном. Когда он рвется что-то для Бога делать, а она, ну зачем тебе, Петро, это нужно? Живи как нормальный человек, зачем тебе эти проблемы? Куда ты опять сорвался? Зачем? Какая церковь? Или наоборот, она постоянно все тянет, хочет что-то сделать в своей жизни, достичь чего-то. А он такой, знаешь, ему все нормально. Ему самое главное, чтобы все было нормально. Он добился того, что в доме все нормально. Все, он лишние слова никогда не говорит. Он лишние никогда ничего вопреки не скажет. Ему нормально. И женщина рвется. Она тащит этого Адама за собой, ленивого. Знаете почему? Потому что с самого начала нужно было у Бога спрашивать. И вместе мы с женой никогда друг друга не раскачиваем. Я когда женился, я говорю, Господь, дай мне человека, который сможет стать со мной в упряжку, да, и будет бежать именно с моей скоростью. Вы слышите меня? Родные мои, свадьба, родные мои, семейная жизнь, это как одна упряжка на двух, как хотите, так и называйте, лошадках. И вот эта упряжка, родные мои, один, он всегда может рваться. Почему? Потому что он предназначен бежать. И рядом смотрит, осел идет. Он беговая лошадь, он хочет, или она хочет выскочить в простор, куда-то в поле. А он, понимаешь, ему все нормально. Ему все нормально. Он идет себе, ну куда ты рвешься? Ногой его еще, понимаешь? Ну, пожалуйста, Петруха, ну чуть-чуть скорость набери. Не может он осел. Ну, вы понимаете, я в правильном смысле слова имею в виду. Он не может. Ему надо было жениться на ослихе, и были бы ослята, и было бы все нормально, и они бы вместе ИА делали, и вместе гуляли, вместе дышали свежим воздухом, и никто бы их не доставал. Но когда мы с вами становимся в упряжку не с той личностью, мы всегда будем терпеть поражение в своей жизни. Да, я преподаю это, может быть, знаете, в такой иронической форме, но вы, я вам серьезно говорю, я знаю, чем заканчиваются вот эти вот, знаете, браки, и это, наверное, правильное слово, брак, подобрали как раз для этих вещей. Я называю это нормальное супружество, а вот такой брак, вот когда беговая лошадь, да, с осленком, то я называю это брак. Просто вот ему захотелось, и все, вот увидел, ну красивая она, ну красивая, ну да, красивая. А сердце ли ее с тобой? Мужчины, пожалуйста, выбирайте по своему калибру. Да что, я ее... Нет, ничего не получится. А слицу ты с нее не сделаешь. Она всю жизнь будет рваться в поле, в простор, потому что это ее стихия. Она создана Богом, чтобы бегать, чтобы быть свободной. А осел, он не создан, чтобы бегать. Он создан, чтобы медленно ходить и упираться. А куда ему спешить? Все нормально. Смотрите. И когда мы с вами хотим исправить что-то в нашей семье, мужчины, мы должны посмотреть внутрь нас. Некоторые мужчины ничего не хотят смотреть, не хотят перебирать, не хотят идти. Они просто говорят, все нормально. Они закрывают этот сейф, закрывают этот багаж, складывают его. Запомните, мужчины, этот багаж, он вас достанет не сейчас, так через 10 лет. Не через 10 лет, через 15 лет. Этот багаж вас достанет. Объясняю на уровне простом, на мужском. Ты идешь на аукцион, берешь машину 2005 года. Honda. Окей, ладно, Toyota. Хорошо. И когда ты видишь в ней там колесо там повернуто, тяга съехана, ты смотришь, машина не на ходу. Если умный человек, да, он скажет, что сначала я даже прикасаться не буду к этой машине. Я сейчас поставлю ее на трейлер, отвезу ее в ШАП, поставим, разберем полностью дотла и узнаем, какая причина, какая неполадка в машине. Вы слышите меня? Другими словами, мы все с вами созданы, как вам сказать, мы друг друга, знаете, свадьба, некоторые думают, что мы берем таких чистеньких, приятных. Вот считайте, что две машины, битые с аукциона, притащили. Понимаешь, и... Нам нужно как-то сделать, чтобы они научились ездить. Они не умеют ездить, они никогда не ездили. Глупый человек, он делает так, он говорит так, нормально. Так колесо ж криво стоит, нормально, ставим запаску и вперед. Видели таких ребят? Я видел. Он смотрит, нормально, на столбике подтянем чуть-чуть и поедет, зашуршит. И ты смотришь, он меняет эту запаску, едет. Ему говорят, у тебя машину ведет, та нормально все едет. Вы все согласны, что эта машина долго не проедет? Ее нужно будет когда-то разобрать и сделать полностью сначала. Вот так и наша жизнь, родные мои. Мы должны поставить ее на вытяжку, остановиться, разобрать и узнать, что мешает нам в нашей семейной жизни. И что мужчинам мешает состояться как мужчинам. Будьте честны и перечислите все сильные и слабые стороны. Никто не говорит, когда берет машину, он говорит, все, один мусор, все надо делать. Нет, не все надо делать. Существует две обочины. Когда человек говорит, я вообще ни к чему не создан, ни к чему не предназначен, вообще я не знаю, для чего это все, и все это, ему просто тяжело, он не хочет ничего делать в своей жизни. И существует другая обочина, которая говорит, все нормально, как дела? Все отлично, как дела? Да все нормально. У него там разваливается все, служение, семья, дети уходят. У него все нормально, лучше всех. Это глупо. Тебе нужно конкретно быть честным человеком и узнать, что в тебе хорошего. Возьмите, может быть, дома лист и напишите, какие качества в вас хорошие и каких качеств не достает вам в вашем характере. Если ты честный, напиши, я честный человек. Если ты врешь, напиши, ну, подбрехиваю иногда. Слушай, ну будь честным, просто честным, сам с собой. Ну люблю приукрасить, ну округлить, чтобы красивее было. Просто давайте придать такую, ну, пышность немножко. Ну, люди оптимисты, они, знаете, ну как, пессимист, он наоборот, знаете, ему мало половины чашки, а оптимист, он ему даже много половины чашки. Понимаешь, воды. Будьте честны, да? И отметьте свои сильные и слабые стороны. И не уничтожайте себя и за какие-то вещи. И не завышайте свою отметку. Конкретно узнайте. В этом я знаю, уверен, у меня классно. Все хорошо. Но здесь, например, или ты язва. Любишь доставать и доставать, пока не получишь. Понимаешь, вот просто все свои стороны, у нас у всех есть с вами, есть отличные стороны, у всех прекрасные. И есть вещи, которые не достают нам. Мужчины должны когда-то заглянуть внутрь себя и вытащить оттуда все. И перестать прятаться от самих себя. Просто конкретно вытащить себя и сказать: Господи, для чего я рожден на эту землю? Как моя жена, мужчина, если с вами находится рядом несчастливая жена, это не ее проблема. Еще раз скажу. Мужчины, мужья, у которых находятся рядом с вами несчастливые жены, это не проблема жен, это проблема хозяина семьи. Другими словами, она была создана помощницей, но как она может помогать кому-то, если этот кто-то никуда не идет и ничего не делает? Ответьте мне. Кому она поможет? Она никому не поможет, она будет всю свою жизнь мучиться, потому что она была создана помощницей. Практические вопросы, которые мужчины должны задать себе. Каждый мужчина должен задать себе. Давайте сейчас эти вопросы, будет 8 вопросов, сейчас мы пройдемся по ним. Очень интересные вопросы, знаете, которые я сам себе задавал. И я хотел, чтобы просто сейчас, и у кого есть записать, запишите. Нет, не сможете записать, запомните. Но на вашу память полагаться не стоит. Купите диск. Смотрите. Ну, вы сами знаете, да? Память такая штука. Практические вопросы, которые должен задать себе каждый мужчина. Родные мои, я понимаю духовность. Я понимаю духовность, я понимаю все. Но я вижу, как люди проходят даже энкаунтер один, второй раз. Приходят, и опять старые вещи входят в их жизнь. Просто назад входят в их жизнь. Почему? Потому что мужчина никогда не взял время и не поставил вещи на свои места. А для этого у тебя очень серьезное количество энергии уйдет. Номер один запишите. Что самое сильное и хорошее в тебе? И в твоем характере. Видишь ты и окружающие тебя. Другими словами, что окружающее вокруг тебя, мужчина, это может даже и женщина тоже себе, тоже возьмите на вооружение, замечают люди. Что они в тебе отмечают? Хороший ли ты? Радостный ты? Даешь ты людям просто, может быть, ты щедрый человек. Что замечают в тебе люди? Просто отметь, вот просто или вспомни, что самое хорошее и сильное в тебе. И в твоем характере видишь ты, и видят окружающие тебя. Другими словами, что тебе больше всего нравится в самом себе? Если в тебе ничего не нравится, тебе нужно на энкаунтер ехать, от депрессии освобождаться. Тебе обязательно должно-то что-то в себе самом нравиться. Что-то должно тебе нравиться, что-то должно... Я хочу просто, знаете, эти вопросы все предназначены к тому, чтобы дойти до того момента, чтобы ты просто увидел себя, в чем ты успешный. Мужчины обычно, знаете, почему мужчины разводятся, заканчивают жизнь самоубийством, бросают все только по одной причине, потому что мужчина не любит быть неуспешным. Вы слышите меня? Мужчины не любят быть неуспешными. Он любит, если он берет вещь, он хочет ее сделать лучше, чем все. Это есть натура мужчины. Мы, знаете, мы по натуре своей соперничествуем, даже не обращая друг на друга внимания. У нас соперничество, оно внутри нас живет. И это, кстати, неплохое качество. Это качество дано, чтобы вещи доводить, делать лучше, стремиться. Посмотрите, насколько цивилизация поднялась. Потому что кто-то один сделал такой, другой говорит: а я еще лучше изобрету. И поэтому начинает включаться. Один скажет: я поставлю 3 тарелки, а другой сел и сказал: я поставлю 23 тарелки, чтобы все звучало. И Виталик сказал: Понимаешь, да? Вы понимаете, и мы все хотим делать лучше, да? И оно звучит лучше. Каждый, мы хотим что-то сделать лучше, мы хотим выразиться. Ты должен найти свою изюминку, мужчины, пожалуйста. Я не хочу, чтобы эти темы просто мимо тебя шли. Может быть, ты сейчас занимаешься тем, что тебе не нравится, беги от этого. Может быть, ты, родные мои, я сам знаю, что такое работать на работе, которая тебе нравится, и получать копейки, и быть довольным. И что такое работать на специальности, которые тебе платят уйму денег, но ты ненавидишь это место всеми своими чувствами, всем своим существом, ты ненавидишь это место. Я знаю, что это такое. Я знаю, что такое быть просто счастливым в маленьком. Родные мои, самое главное быть счастливым, найти себя вот в этом. Многие, знаете, почему у нас проблемы начинаются? Мы с вами бежим к заработку, рвемся быть доктора. Почему в Америке вот эта вот, знаете, погоня? Ты кто, доктор? О-о-о. И все идут учатся на докторов, потому что там платят много. Идет выучиваться на лоера, потому что там платят много. И в основном у нас в голове, у нас уже, когда мы сюда приехали, я долго здесь живу уже, и те, кто вы долго живете, вы знаете, складывается американский менталитет. На Раше дворник получал чуть-чуть меньше, чем доктор. Я знаю, у меня доктора в семье, отец и мать. Дворник чуть-чуть меньше получал, вообще. И знаете, почему шли в доктора? Потому что любили это дело, ма, не так ли? Она по сей день у нас, когда мы в детстве были, она зубы расшатывала, вырывала, у нее полочка была такая, и у нее там эту полочку открываешь, и там вот эти все, знаете, пинцеты. Знаете, как вот в фильмах иногда, вот раньше, когда еще смотрел на фильмах ужасов, сидел еще, помните, такой, достают такую полочку с таким, с ненормальным выражением лица, мужик, и он, знаете, такие инструменты, чтобы мучать людей, там вырезать, вырывать что-то. Вот это у нее примерно вот такой ящичек был. Он был под ключиком, и она его открывала. Она когда видела зубик, расшатывается, она говорит, иди сюда. Понимаешь? Она, иди, сейчас. Можете представить? Ты к зубному, ты к зубнику не хотел пойти раз в год, а я с зубником вырос. Можешь себе представить? Еще с зубником, который любил рвать зубы. Это удовольствие было. Иди сюда. О, но! Я, серьезно, подойдите к ней. У нее даже коллекция моих зубов где-то есть. В мешочке. Вырвала. Все на память. Вы понимаете, почему люди это делали? Им нравилось. Они получали копейки. Но она с работы приходила, может быть, с большой смены, довольной. Потому что она сделала на работе что-то, что зажигает ее, родные мои. Суть жизни не в том, чтобы зарабатывать много денег. Потому что Соломон даже сам сказал, мудрый человек, помните, умножается богатство, умножаются и потребляющие его. Зарабатываешь ты 1500 в месяц, ты так и живешь. $600 в апартмент, чуть-чуть на билы, чуть-чуть покушать, там на машину и все. Ты нормально, ты счастлив. Тот зарабатывает 150 тысяч, и у него уходит 100 тысяч туда, две, знаешь, там сотня туда, там тысячами все уже выписывается. Родные мои, сколько бы ты больше не зарабатывал, я в Америке живу уже больше 14 лет, я знаю, что сколько бы ты не зарабатывал, все уходит. И все сказали, все, зарабатывал. Думал когда-то, вот бы мне десятку получать, вот это сила. Сейчас больше двадцатки получаешь и все, выдувает вообще, ничего не остается. Деньги не имеют значения. Они имеют значение постольку, поскольку, конечно, не работая, ты ничего не достигнешь. Но самое главное, родные мои, я знаю, что такое. Например, знаете, я раньше работал на паркете. Это было мое дело любимейшее. Когда мне сказали, что я буду работать зубным техником, делать зубы, все такие, о, хорошая специальность, я всплакал. Вот спросите у моей жены, я в жизни, я не хотел уходить со своих полов. И мучаться. Мне настолько нравилось. У меня был такой молоток 25 паунтов. А то у меня такой молоточек дали такой. Там я с такими очками, а там с микроскопиком. Но я вам честно говорю, некоторые скажут, ты что, родные мои, я ушел с любимого на нелюбимое, даже сколько бы мне там ни платили. Вы понимаете, что такое сидеть и каждый час считать, когда я отсюда уйду? Я потому что работаю не на любимой работе. Да, я покрываю все, да, когда приходит пейчек, я улыбаюсь. Понимаешь, но я не рад, когда я каждый день я сижу и работаю на той работе. Я был вымученный. Он Света спросил у нее, по 16 часов в день работал. Я приходил довольный, да, я не мог ничего. Даже не мог интимной жизнью жить. Я приходил, готов. 8 часов поспал и опять на 16 часов пахать. 14. Слава Богу, конечно. Но опять же, я вам хочу сказать суть. То, что тебе нравится. Самое главное в своей жизни найти, в чем ты доволен. Я видел бомжа постоянно на углу с улыбкой. И видел мужиков, которые подъезжают на Лексусе, подъезжают на Мерседесе. Он разбитый, он недовольный. И стоит рядом бомж, просит с этой табличкой. Он довольный жизнью, у него нет убилов, у него нет проблем. И ни с кем ему соревноваться не надо. У него свое ведро, на котором он сидит, у него своя досточка, и все небо открыто над ним. Аллилуйя. Он доволен. Получил, пошел в Макдональдс, сходил, получил там пивка, выпил, и он счастлив. Серьезно, я видел намного больше счастливых бомжей, чем, знаете, директоров фирм, у которых вот такие головы, все рвется, сыпется, течет, там их судят, там их клеят, там их выгоняют, там на них роют. А бомж радостный, никто не роет, рыть некуда дальше. Полное дно. Куда? Дальше некуда уже. Он счастлив! Ему нормально. Окей, идем дальше. Времечко. Окей. Какие достижения дают тебе удовольствие? От чего достигнутого ты чувствуешь себя хорошо? Напиши 5 вещей, от которых ты чувствуешь себя больше всего удовлетворения, делая их. Напиши 5 вещей, это много. Напиши 1-2 вещи. Например, вот чем бы ты сидел? Я знаю, что вот ребята, да, там он, Олег, который аппаратуру настраивал, все уже спать пошли, он тут часами настраивает и настраивает, подключает и таскает. Потом я смотрю, Виталик пришел с вот этим барамбом, знаешь, и он крутит, часами стучит, настраивает. Он довольный. Он считает, что смену отработал здесь целый день и следующий день. Ты подойдешь ему и скажешь, ты устал? No! Он даже скажет, как я устал? Как, так, я не знаю, что такое устал. Знаете, когда вы делаете свое любимое дело, вы знаете, что усталость и время не существует. Вы все со мной согласны? Время и усталости нет. Когда ты занимаешься любимым делом, деньги не имеют счета. Они на это дело уходят, даже не замечаешь. Все со мной согласны? Какое бы ты, например, да, все жены тоже аминь, скажите, когда вы в магазин идете. Аллилуйя. Там уже, там полка, и там кредит-карточка. А потом выходит, подходит, ну что, скупилась, скупилась, и улыбается. Несет 2 сумки, а сзади весь трак, забитый покупками. И она его так потихоньку, а вот еще сумочку купила, а вот еще. Она сразу все не покажет, бо он в обморок упадет, и амбуланс надо вызвать. Она каждый день то шляпку, то цветочек, то еще какой-то носочек. А вот еще купи, на сейле. Потихоньку с машины вытаскивает все, знаю я все, все знаю. Потихонечку, чтобы в обморок не упал, чтобы, ну как, держать его еще в реальности. А там кредит-карточка, сколько там? Там уже нуля идут. Аллилуйя, любимое дело. Я не знаю, у меня в магазине начинается, ну, я не знаю, аллергия, плохо мне. Я сразу так, я вижу уже с магазина, я так еще в дверь не захожу, я смотрю, где секция с носками, вон она. Я набираю воздух, она знает, если я поехал в 2 магазина, мне плохо. Она знает, что надо все делать быстро, пока я довольный. Потом уже и денег не дам, ничего и никуда не поеду. Поэтому она едет сразу в самый правильный магазин. И она говорит, он иди там посмотри, там где мне нравится, знаешь. И она быстренько все, знаешь, как, я не знаю, как спринтер. Ну, аллилуйя, сейчас она все уже делает без меня. Я уже в магазин, я уже сдался полностью, я не могу все. Я не знаю, у жен, знаете, как у женщин какая-то вот сила есть, я не знаю, я в магазинах не могу, я бегу, хватаю носки и текаю, сколько я за них заплатил, мне не важно, быстрее убежать оттуда, все, даже если я там переплатил в 2 раза. Окей, какие достижения дают тебе удовольствие, от чего достигнутого ты чувствуешь себя хорошо? Напиши 5 вещей, от которых ты чувствуешь себя больше всего удовлетворения, делая их. Номер три. Если убрать деньги, что бы больше всего в жизни ты хотел делать? Самое серьезное, если вы хотите проверить себя, что бы ты любил делать? Убери все деньги, заработок, для чего ты зарабатываешь, биллы свои платить. Вот что бы ты хотел делать в жизни? И что, например, делая, ты чувствуешь удовольствие, и у тебя пролетает просто время? Ты просто рад, чем ты занимаешься. Вот именно вот для этого Бог создал нас на этой земле. И у каждого из нас есть с вами разные вещи, нас вовлекают. Нам хочется делать разные вещи. Почему? Потому что мы созданы так. Служить друг другу тем даром, который Господь нам дал. Одному нравится ему тянуть эти машины, красить машины. И он довольный, он там сидит в шапе, он радостный. Другому нравится музыка. Третьему нравится там что-то еще делать. И так далее. Самое главное, ты попробуй. Попробуй, что тебе нравится. Вычисли, что тебе нравится. Если убрать деньги, что больше всего в жизни хотел бы ты делать? И чем ты занят сейчас? Какой маленький шаг ты можешь сделать, чтобы начать двигаться по направлению к своей мечте? Может быть, ты всю жизнь мечтал поиграть на клавишах. Например, я просто с головы говорю. Или на гитаре научиться играть. Или тебе нравится что-то еще. Рисовать, например, нравится тебе. Родному, пойди, купи, сделай для себя приятное, купи этот, знаете, холст, купи. Купи эти краски масляные, они не стоят дорого. Родному, закройся, если действительно тебе нравится рисовать, закройся и порисуй что-нибудь, сделай. Ты увидишь, как Бог просто благословит тебя. Я вам все время говорю, если ты действительно когда-то хотел научиться на клавишах играть, запишись на уроки, проверь себя. Попробуй поиграть, для них, пока ты живой на этой земле, для тебя не поздно еще. Я хочу вам дать, родные мои, чтобы не было, знаете, вот одно направление, вот мы должны делать это. Знаете, что делает нас интересными? Интересы. Какой у тебя интерес? Чем ты занимаешься? Чем ты хочешь заниматься? Если убрать деньги, да, третье, что бы ты делал? Чем бы ты занялся своим любимым? От чего ты получаешь удовольствие? Номер четыре. Что от своих ошибок и падений, неудач ты выучил о своем предназначении? Потому что от неудач и падений можно четко понять, где тебе нет места. Я обычно, когда, знаете, пробовал что-то, и у меня что-то сыпалось, я не считаю это провалом. Я считаю это вещами, для которых я не предназначен. Это все равно, что, знаете, как маленький ребенок, он берет, знаете, он берет ручку, да, и начинает, ты ему говоришь, что нужно вилкой кушать картошку, да, а он нет, он начинает ручкой натыкать картошку, знаешь. Да, он может попробовать что-то сделать, но у него не получится. И таким образом, ошибками он вычисляет, что ему нужно в жизни и чем нужно пользоваться. Что от своих ошибок и падений, неудач ты выучил о своем предназначении. Пятая вещь, очень интересная вещь, которая вам даст понять, для чего вы предназначены. Кто в твоих глазах считается успешным и достигнувшим? Самое главное, вот подумайте, кто в ваших глазах, в вашем понятии мышления считается достигнувшим человеком? Кого вы уважаете за его достижение? Может быть, у тебя есть какой-то, может быть, музыкант, который ты говоришь, вау! Я вам честно скажу, которому ты говоришь, вот этого достигнуть. Значит, ты по своей натуре музыкант. Ты должен найти только, в какой сфере ты должен двигаться. Может быть, ты сидишь, и тебе нравятся люди, писатели, какие, у которых там, знаете, очень большая мудрость, сила, просто тебе нравится. И ты чувствуешь, что в этой сфере ты можешь что-то сделать и состояться. Возьми ручку и начни писать книгу. Что Господь тебе даст? Возьми, попробуй что-то в своей жизни. Родные мои, я устал от нашей нации. Знаете что? Наша нация самая отупевшая из всех наций. Родные мои, я вам могу на одной пальце руки перечислить все, чем русские занимаются в Америке. На одной руке. Продают дома, делают машины. Открывают какие-то детские бизнески. Церкви открывают также, аллилуйя. Кстати, тоже очень серьезный бизнес у некоторых. Понимаешь? Мы делаем... А, и да, еще по уборке домов. Все, аминь. Мы приехали. Понимаешь? И вот это все, в чем наша нация крутится и вертится. Мы живем в этом. Мы живем и существуем в вот этих вещах. Если он не делает машины, он продает или строит домики. Родные мои, давайте мы повернемся. И начнем... Я понимаю, что коммунизм уничтожил наши мозги. Он нам сделал, и поэтому у нас вообще, мы вообще славяне, мы предназначены так. Когда кто-то делает что-то хорошо, ты пытаешься у него скопировать. Ты не пытаешься найти себя и... Нет, он купил машину, я куплю еще лучше машину. Он построил дом, и он 2 этажа, 3 этажа построю. А 3 этажа, а я еще подвал вырою себе, чтобы всем... И бильярдный стол туда поставлю. Все ко мне будут ходить в бильярд играть. Понимаете, о чем я говорю? Извилина настолько недалекая, настолько мы привыкли все. Я хочу, чтобы мы с вами развивались. Почему раньше, до коммунизма, наша нация была самая процветающая? Мощные писатели, композиторы, все отсюда, вы слышите, родные мои, умы, которые создавали все всякие вещи, изобретали, это физические вещи, открытия все делали, родные мои, оттуда. Что нас сделало тупыми, родные мои, мы с вами нация развитая, эрудированная, нация, которая может достигнуть чего-то. И я верю, что мы с вами на этой земле, чтобы достичь чего-то. Я не хочу в своей жизни прожить просто так. Еще раз повторю, я не хочу свою жизнь прожить просто так. Я хочу достичь чего-то. Некоторые люди говорят, да, родные мои, я хочу, чтобы когда люди умерли, они знали мое имя и мою фамилию и мое достижение. Так как знали учеников, так как знали Иисуса, так как знали всех людей, которые что-то в этом мире изменили. Вы слышите меня? Будь то ты композитор, будь то ты писатель, будь то ты человек, который проповедует, или будь то ты человек, который молится и что-то меняется. Я хочу, чтобы мы с вами достигли чего-то в нашей жизни. Пустое, тупое существование никому не нужно. Кто в твоих глазах считается успешным и достигнувшим? Очень задумайтесь, потому что это именно то, это именно тот сигнал, по которому вы должны двигаться. Если вы видите, какой-то человек привлекает вас, значит, вас влечет внутренность. Значит, в эту сферу вы должны начать продвигаться. Инвестируйте, сделайте что-то, купите что-то, сделайте какой-то вклад в свое будущее. Что вы хотите видеть? Окей? Кого ты уважаешь и почитаешь? И что ты можешь взять из жизни и применить к своей? Что ты можешь взять из их жизни и применить к своей? Каждый из нас должен иметь личность человека, который зажигает нас, толкает нас на что-то великое. Вы слышите меня? У каждого из нас в жизни, у меня есть такой человек, у меня есть даже несколько таких людей, вещи, которых я слушаю, вещи, которых я через себя пропускаю. Я просто, эти люди зажигают меня. Каждый раз, когда я прослушиваю какие-то проповеди, читаю какие-то книги, они взрывают меня и дают мне правильное мышление, правильные молитвы. Я вижу мое будущее чище. Я вижу мое будущее с ней. Если у тебя кто-то, кто зажигает тебя, подталкивает тебя, есть ли какая-то личность, которую ты когда слушаешь, или видишь, или понимаешь, и это что-то меняет и переворачивает в твоей внутренности, обязательно у каждого из нас должен быть такой человек. Обязательно. Иисус, когда ходил по земле, у них были, у учеников был Иисус. Потом, когда ученики поднимали своих учеников, так далее, там Тимофея, Тит, там и так далее, у них были свои наставники, амин. И даже Павел сказал, подражайте мне, как я что? Христу. Другими словами, что должны люди быть, которые подражают, и должны быть люди, которые состоялись, которые движутся, которым мы можем подражать. Обязательно в твоей личности. Если ты человек, который сказал, у меня все нет, никого я не смотрю, для меня нет никакого авторитета, ты в большой проблеме. У тебя должен быть человек, который просто влечет тебя. Окей? Подражайте мне, как я Христу, Павел писал. Шестая вещь, вот это очень важная вещь. Что ты видишь достигнутым в своей жизни через год спустя? Я вам серьезно скажу, что вы видите в своей жизни год спустя? Многие, сразу скажу, не видят ничего. Потому что мы предназначены Богом, вернее, мы предназначены просто вот так жить. Мы рождены так. Мы родились ото дня ко дню. Мы знаем нашу работу, мы знаем наш день, когда мы засыпаем, когда мы идем в церковь. Родные мои, я просто иногда, когда я еще раньше, когда я еще шел, знаете, к Богу хотел, да и сейчас иногда я просыпаюсь и просто начинаю кричать: «Боже, дай мне что-то новое! Дай мне что-то новое, что-то, что меня изменит! И если это изменит меня, это изменит слушающих меня!» Дай мне что-то новое, что-то свежее. Я не могу постоянно быть на одном месте. Это мучит меня. Мне скучно, я не хочу быть там. Да, дай мне что-то новое, Иисус. Что ты видишь год спустя или 5 лет спустя в своей жизни? Я сразу скажу, у меня есть планы. Я вот то, что сейчас вы видите здесь, мы планировали год назад, когда не было даже и 10 человек у нас. Ровно год назад, в это время, у нас не было ничего. Мы сидели со Светой, еще несколько друзей было. И мы говорили: Господь, если это будет церковь, это будет Твоя церковь. Мы знали, что будут ошибки. Мы знали, что будут, знаете, какие-то вещи, раны. Но мы знали, что Господь должен идти впереди нас. Если где-то мы ошибемся, Он нас исправит. Потому что Он наш Отец, амин. И мы находимся в Его руках. И я не боюсь ошибиться, потому что я нахожусь в руках моего Отца. Просто в руках моего Отца. Это как ребеночек вот лежит, да, сейчас, и просто на лавочке, просто отдыхает, да. Потому что он знает, что вдруг что, папа его всегда подхватит. Я просто хочу вот так вот жить. Просто отдыхать на руках своего Отца. Амин. Что ты хочешь, чтобы люди вспоминали о тебе после твоей смерти? О, это интересно. Что ты хочешь, чтобы люди вспомнили о тебе после твоей смерти? Другими словами, что ты хочешь, чтобы написали на твоей гробовой доске? Да. Был такой хороший Петруха, хороший мужик. И стоят, знаете, и стоит церковь. Сколько раз я был на похоронах? Прискорбных, прискорбных похоронах. Прожил жизнь. И стоят все на могиле. И никто не может вспомнить, что он делал на этой земле. Я уверен, что вы были на таких похоронах. Открывают Слово Божье. Ну, аллилуйя, братья и сестры, споем псалом. Споем. Я не хочу, чтобы на моей могиле такой псалом пели и вспоминали все, что же этот Андрюха в своей жизни делал. Ну да, ездил на траке, классно. Да, забыл, на траках ездят. И все траковщики сказали... Мал, вы что, их больше намного? У нас вообще много траков. Аллилуйя, мы все на траках ездим. Но это ничего. Самое главное, чтобы не мешало служению. И смотрите, что получается. Смотришь эту могилку, сестричку хоронят, и стоят пастора, служителя, стоят, скребут голову и придумают, ну, чтобы, что она делала, что она делала. Я слышу, спрашивают, ну, родственников, да ну, кто его знает? Ну, бабушка, слава Богу, отпустим ее просто. Я вам честно говорю, я не хочу, чтобы моя жена умирала так, и я так умирал. Чтобы люди даже не знали, кого там хоронят. Если они пришли на могилу и не знают, что там происходит, то твоя жизнь, гарантия, ничего не изменила в жизни людей, амин. Твоя жизнь, твоя судьба, твой... Значит, ты просто не состоялся, твой талант был закопан. Закопан. Еще раз, 7. Кто ты, что ты хочешь, чтобы люди вспомнили о тебе после твоей смерти? Именно за что ты хочешь, чтобы люди запомнили тебя? Доброта, жертвенность, помазание, сила слова, непоколебимость, человек, изменивший нацию, или человек, изменивший семьи, или человек, или женщина, которая подняла женское служение, или мужчина, который изменил сердца мужчин. Что ты хочешь, чтобы о тебе говорили, чтобы осталось? Я серьезно говорю, я хочу, чтобы на этой земле, я хочу, чтобы что-то осталось после моей жизни. Некоторые, я честно говорю, я хочу, чтобы на моей могиле кто-то всплакнул. Некоторые говорят, плакать это не духовно. Я хочу, чтобы кто-то за мной соскучился, когда я умру. Вы слышите меня? Я человек. Я хочу, чтобы кому-то меня не хватало после моей смерти. Если так все нормально, захоронили, гвоздями забили, аллилуйя, увидимся на небке, побежали дальше свои дела делать. Значит, ты ничего в жизни не достиг и ничего не сделал. Значит, твое отшествие в вечность никому не принесло, знаете, огорчения, или никто за тобой не скучает. Значит, ты не состоялся в этой жизни. Окей? Номер 8. Кто из людей, друзей и родственников, очень интересно, видят тебя именно тем, кем ты видишь себя? Кто вокруг из твоих друзей, из твоих родственников видит тебя и даже говорит тебе, слушай, тебе бы лучше было бы вот здесь. Тебе бы лучше, ты вот здесь вообще, у тебя все, именно здесь у тебя все получается. Еще раз, кто из людей, друзей, родственников видят тебя именно тем, кем ты видишь себя в будущем? Держись рядом с этими людьми и прислушивайся их совета. Сразу вам скажу. Вот эти люди, которые проводники, знаешь, которые, может быть, он твой друг, может быть, твой родственник, может быть, кто-то, который тебе просто подскажет. твое направление. Я серьезно говорю, я настолько устал слышать однообразие. Просто однообразие. Я вам скажу, да? Сейчас просто буду заканчивать уже. Притча о талантах, вы помните? Не буду открывать, нет времени. 25 глава с 14 стиха. Там написано, что слуга не состоялся, не тот, который что-то делал и ошибился. Амин? Слуга не состоялся, только тот, который ничего в своей жизни не сделал. Сразу скажу вам одну вещь. Проигравшими в жизни считаются не те, которые идут и ошибаются. Проигравшими в жизни считаются только те, которые никогда ничего не попробовали сделать в своей жизни. Сделай что-нибудь из рян вон из ряда выходящих, что-нибудь, за что ты будешь запомнен на этой земле. Начни поститься, как никто не постится. Начни делать что-то, как никто не делает. Начни делать первые шаги. Ты увидишь, как Бог увидит твое сердце, и Он даст тебе помощь, Он даст тебе друзей. Amen. Он просто даст тебе что-то. Большая часть достижений твоего будущего, я сразу вам скажу, родные мужчины, лежит в риске. Риск – это необходимое качество настоящего мужчины. Еще раз скажу. Многие мужчины не состоятся только по одной причине. Потому что они никогда в своей жизни не берут риск. Но качество настоящего мужчины – взять риск. Даже если все не получится, все равно, когда я буду стоять перед Богом, я скажу Ему: «Я пробовал. Я вкладывал туда все свои силы, все финансы, всю свою душу я вкладывал туда, Господь». Но я вам серьезно скажу, когда ты научишься вкладывать, ты никогда не останешься в просаке, никогда не останешься в пролете. Бог увидит огонь твоего сердца. Просто я вам честно скажу, люди не могут состояться, потому что они просто не пробуют. Просто боятся. Страх всегда удерживал великих людей от достижения. От достижения великих вещей. Все, что тебя удерживает, это страх сделать шаг в неизвестность и взять риск. Если ты мужчина, не перешагнешь через эти две вещи, страх и риск, ты никогда не состоишься. И твоя жена, и семья обречены на провал. И помощь нужна только тем, которые в ней нуждаются. Сразу вам скажу, в помощи нуждаются только те, которые куда-то идут. Жены могут состояться вокруг мужей только тогда, когда жена будет знать направление своего мужа. Мужья, пожалуйста, самая главная вещь в вашей жизни – взять риск и перебороть в своей жизни страх. Просто закройтесь когда-нибудь один на один с Богом. Я это часто делаю, я закрываюсь, когда никого нет дома. Я замыкаюсь и просто кричу до Бога: «Бог, что ты хочешь, чтобы я сделал в этом мире? Что может изменить этот мир? Дай мне что-то, что перевернет мышление, перевернет судьбы людей. Дай мне что-то, что изменит». Amen. Родные мои, давайте достигать чего-то в нашей жизни. Давайте с вами встанем.